Глава 15. Немного придя в себя от платоновского Федра, он узнал о душе Сократа и, беспрестанно щупая бок, задумался о демонии. Затем попалась под руку Приха Дараньяха Упанишада, с которой Энн знакомился несколько ночей, строя на своей студенческой койке из одеяла подобие шалаша и до утра забирая с собой под одеяло лампу. В противном случае сосед его просто зверел. Тибетская книга мертвых не только перепугала, но и утомила невольного книголюба. Какое-то время Энн мучился резью в глазах от почти беспрерывного чтения. Тем не менее, разобравшись с буддизмом, он схватился за христианство. Оно было западным, оно было восточным. Энн углубился в восточное и безнадежно в нем утонул. Убежденность Феофана Затворника, Бринчанинова, Стефана Кашменского и сотен других богословов о том, что душа проживает в теле всего лишь одну жизнь, повергла в транс дотошливого студента. Платон и Упанишады утверждали обратное. Однако он не оставил попыток во всем разобраться. За православием последовали католики, лютеране, кальвинисты, мормоны, адвентисты седьмого дня. Их отрицающий перерождение хор также пел о бессмертии и псюхе, хотя каждый солист в нем тянул свою партию.